Источники. Из небольшого углубления в земле вытекал прозрачный ручеек. Он бежал по камешкам, звонко напевая своим непонятным языком песню о жизни. Славик присел на корточки, потом встал на колени и начал пить. Холодная вода щипала его горячие губы и приятно щекотала во рту. В жаркие летние дни Славик любил пить из этого источника и с наслаждением вдыхать его особенный, ни на что не похожий запах свежести. Славик напился и стал пристально всматриваться в то место, откуда вытекала вода. «Точно так в кастрюле кипит вода», — подумал он. «Только здесь она такая прозрачная. Почему эта вода не кончается? Откуда она берется?» Славик уже много раз задавал себе эти вопросы, спрашивал об этом у папы, но так до конца и не понял. Источник хранил в себе что-то загадочное и таинственное. Папа говорил, что источники бывают не только природные, но и духовные. А это было еще непонятнее для Славика. Оказывается, как человек не может жить без обыкновенной воды, так его душа не может жить без духовной воды и пищи. Папа говорил, что Библия – это чистый духовный источник. Если будешь из него пить, то будешь жить вечно. И хотя Славику не все было понятно, он знал, что папа говорит правду. Недавно Славику исполнилось 6 лет. Его синие любопытные глаза весело сверкали, когда он думал, что скоро пойдет в школу и там узнает много нового, научится быстро читать и писать. Славик немного посидел у источника, потом поднялся и побежал домой. Сегодня мама обещала отпустить его к дедушке. А у дедушки жил Алик, двоюродный брат Славика. Родители Алика и дедушка были неверующими, но Славик любил играть с братом, у него было много хороших игрушек. Славик поел и побежал к дедушке. Один двор, другой, третий, вот и дедушкина калитка. Во дворе уже играл Алик. Он сидел на куче песка и загружал свой самосвал. Песок он перевозил под скамейку, там у него была стройка. «Давай ты будешь строителем, а я шофером», — предложил Алик, увидев брата. «Давай!» Они стали играть. Алик возил песок, а Славик строил крепость. Совсем неожиданно небо затянулось темными тучами, и хлынул дождь. Славик с Аликом забежали в дом. «Давай телек посмотрим!» Подскочил Алик к телевизору и нажал кнопку. Славик забеспокоился. Папа с мамой всегда говорили ему, что смотреть телевизор очень плохо, потому что это грязный источник, он приносит вред душе. Правда, Славику казалось, что телевизор совсем не похож на источник. Из источника ведь течет вода, а по телевизору показывают мультики и всякие фильмы. Как он может быть источником? «Я же обещал папе не смотреть телевизор», – встревожился Славик. Он поежился и посмотрел на дверь. Но в это время на экране замелькали потешные зверьки, зазвучала веселая музыка, и Славик с интересом повернулся к телевизору. Куда-то исчезла тревога, забылось наставление папы. Славик увлекся мультфильмом. Дождь уже давно кончился, снова выглянуло солнце, но Славик этого не замечал. Только когда закончился фильм и Алик выключил телевизор, Славик спохватился. «Мне домой надо, мама всего на 1 час меня отпустила». «Скажешь, что дождь шел», — хитро улыбнулся Алик. Славик обулся и выскочил на улицу. Он бежал по мокрой от дождя дорожке и думал, что сейчас скажет ему мама. Какое-то неуютное чувство теснило ему грудь. Возле двора прыгали через скакалку Люся и Алина, его сестренки. Когда Славик пробегал мимо них, Люся нечаянно зацепила его скакалкой. «Вам что, больше негде играть?» — выкрикнул он и замахнулся на нее кулаком. Люся испуганно отскочила в сторону. «Я нечаянно, извини!» — пролепетала она. Только Славик открыл калитку, навстречу ему выбежал дружок, пушистый черненький песик. Славик не погладил его, как обычно, а со злостью пнул ногой. Дружок обиженно взвизгнул и спрятался в будку. Все это время мама наблюдала за Славиком через окно. «Где ты так долго был?» — встретила она его у дверей. «И почему ты такой злой?» Мама пригладила черный непокорный чуб сына и спросила: «Ты снова смотрел телевизор?» Славик виновато втянул голову в плечи. Папа с мамой почему-то всегда догадывались обо всем, даже если Славик хотел что-то скрыть от них. Он уже и сам пожалел, что смотрел телевизор, потому что после этого ему всегда становилось как-то грустно, неприятно, и все его раздражало. Он уже много раз обещал, что не будет смотреть телевизор, и столько же раз нарушал свое обещание. Так получалось всегда. Мама говорила, что смотреть телевизор — грех, потому что через него сатана может завладеть сердцем. А дедушка говорил, что телевизор смотреть хорошо и вовсе не страшно, и приглашал внука посмотреть интересную сказку. Славик соглашался. А когда он приходил домой, то горько плакал, что опять согрешил и что папа опять наказал его. Славику было тяжело. Почему он не ушел домой сразу, когда Алик включил телевизор? Тогда все было бы хорошо, тогда он не был бы таким злым. А сейчас... «Славик, ты снова смотрел телевизор?» — повторила свой вопрос мама. «Да», — чуть не плача ответил Славик. В это время в комнату вошел папа. «И что ты там видел?» — спросил он. — Чучела какие-то с ушами и без ног. — Ну и как, интересно было? — Нет. — Раз смотрел, значит, интересно, — поправила его мама. — Сынок, помнишь, я говорил тебе, что из одного источника не может течь сладкая и горькая вода? — снова спросил папа. Конечно, Славик никак не мог этого забыть. Телевизор — это отравленный грехом источник. Он не может насытить душу здоровой, полезной пищей. Поэтому я запрещаю тебе смотреть его. За непослушание ты будешь наказан. Я не хочу, чтобы ты стал неверующим. Славик знал, что быть неверующим — это очень плохо. Вон у Алика мама с папой неверующие, так они совсем не такие, как его родители. Славик не хотел уходить от Бога, но как удержаться и не смотреть телевизор? Ведь он уже не раз давал слово, что больше не будет, и все равно смотрел. «А теперь ты должен выполнить свое задание и прополоть грядку лука», — сказал папа. Славику не хотелось сейчас работать, но папу надо слушать, иначе наказание будет в два раза больше. Нехотя он пошел в огород. Мама с папой подвязывали помидоры, а Славик полол лук. Папа у Славика высокий, сильный. Он любит беседовать, и когда хочет объяснить Славику что-то серьезное, то приводит какие-нибудь примеры, чтобы понятнее было. «Славик, иди сюда!» — позвал папа, когда закончил работу. «Ты разбираешься в сорняках? Посмотри, что это за трава?» «Лебеда», — — неуверенно сказал Славик. «А это?» «Крапива». «А это?» — снова показал отец. «Акация». «Правильно. Ты можешь ее вырвать?» «Конечно». Славик наклонился и легко вытащил из земли стебелек с длинным белым корешком. Он уже не раз это делал. На меже у самого забора росла большущая акация и каждый год разбрасывала вокруг свои семена, из которых вырастали тоненькие зеленые стебельки. «А вот это старое дерево ты сможешь вырвать?» — показал папа на большую акацию. «Нет», — улыбнулся Славик, — «оно большое!» «Видишь, из таких слабеньких росточков может со временем вырасти огромное дерево, которое и вырвать невозможно. Сорняки лучше всего удалять, когда они маленькие. Грехи — это тоже своего рода сорняки, которые растут не в земле, а в сердце. И от них тоже нужно избавляться как можно раньше, как только они начинают проявляться. У тебя нередко проявляется непослушание. Ты знаешь, что это грех?» «Знаю». «Если ты от этого греха не избавишься сейчас, — продолжал папа, — он так укоренится в тебе, что с годами ты станешь просто неуправляемым. Поэтому я и наказываю тебя, и учу, и останавливаю, чтобы ты научился слушаться. Я еще раз говорю тебе, чтобы ты больше не смотрел телевизор. Он испачкает твое сердечко и научит тебя делать страшные грехи. Ты понял меня, сынок?» «Понял». «Если понял, то я в этот раз не буду наказывать тебя, но ты должен принять твердое решение повиноваться родителям и не отступать от него». Лицо у папы стало очень серьезным. Славику стало страшно, что его непослушание может стать таким большим и крепким, как старая акация, и что потом ему будет трудно освободиться от этого греха. Вот почему Славик тоже стал серьезным. Ему нужно было, как взрослому, принять решение. Решение не смотреть телевизор и слушаться папу с мамой.